Глава 51. Дим Попаданец. Бал сильно отличался от такого же у светлых. Там он был обязательной частью программы по встрече избранной. А тут Лара своей властью наследной принцессы объявила, что будет торжественный бал, и пригласила то ли тех, кого считала в какой-то степени друзьями, то ли вообще всех, кроме лорда. Но тот все равно сам пришел без приглашения. Это Лариных секундантов тут игнорировали, а с ней же самой очень даже охотно общались, так как ее принцессность никто не отменял. А после того, как она озвучила свою версию событий, то и замужеством за человеком, и дружбой со Светлой, и всем остальным попрекать стали меньше. Семейные дела лорда тут никого не касаются, и эльфы в большинстве своем туда не лезут. Но сочувствие к обиженной принцессе испытывали. Лара меня заранее предупредила, что как хозяйка бала будет танцевать со многими эльфами. Но не стоит ревновать, так как ничего личного. Как будто я собирался. Это они у меня ревнивые. Также дала разрешение танцевать с любыми эльфийками на мое усмотрение. Это она явно так издевалась. Знала, что желающих не найдется. Тут местной Алисы нет. Лара сама была такой в детстве. И вообще, какой-то неправильный первый лес. Даже на мою ложку до сих пор никто глаз не положил. Да и не собирался я здесь в танцах участвовать. Не люблю я это дело. Вообще, из всей нашей компании танцевали в основном Фокс с Гилей, нервируя остальные пары. Нарин опять забаррикадировался креслами, как будто эльфийки только и мечтают потанцевать гномом. Меня же лишь пару раз удалось вытянуть женам и все. Потом я какое-то время просто слонялся по залу и наткнулся на занятого тем же самым Лариного брата. Заявившись на бал без приглашения, он, будучи лордом, не был выгнан, но теперь имел тут прав не больше, чем любой другой. А после того, как Лара бросила ему вызов и рассказала правду о том, как он оказался на троне, его явно уже списали и контактировали по минимуму, только когда этого требовал этикет. И сюда он, похоже, пришел, чтобы испортить праздник, но к нему относились почти так же, как и ко мне. Находясь в одинаковом в этом смысле положении, мы могли устроиться хоть в центре зала и беседовать, игнорируя окружающих, как они игнорируют нас. Только вот говорить нам с ним было совершенно не о чем. Вот это я ему и сказал. Странно, но эльф согласился. «Почему бы не попробовать?» — спросил он. «Вдруг найдутся общие темы?» «Действительно, почему бы и нет? Лара мне на ее балу хулиганить не запрещала. Наверное, думает, что не получится. Наивная. Взяли мы с темным один из диванов, перетащили в центр зала и уселись. Зрелище, наверное, было незабываемым. Лорд первого леса вместе с человеком таскают мебель по залу во время бала. Не знаю, почему я согласился». Наверное, из-за невозможности вывести из себя никого из темных. Еще совсем недавно был готов застрелить этого эльфа в спину, ни на секунду не задумываясь. Да и сейчас готов. А теперь сижу с ним на одном диване и мирно беседую, не обращая внимания на кружащиеся в танце пары. Насчет мирной беседы это я слегка преувеличил, так как говорить нам и дальше было не о чем. О Ларином детстве он ничего не знал, так как сам родился намного позже, да и вообще мог мало рассказать о своей сестре, что могло бы заинтересовать меня. Анекдотами он тоже не увлекался, а ничего другого не собирался рассказывать уже я. Нас обоих эта беседа интересовала исключительно с точки зрения игры на публику. Я злился, что темные эльфы умело меня игнорируют и не дают шансов ни на чем подловить, а он, похоже, хотел уйти как можно громче, хлопнув дверью. «Видел моего пса?» — спросил я лорда. «Видел». «Спорим на мифриловую ложку, что если я его на тебя натравлю, то он нападет?» «Не буду я с тобой спорить». «Почему? Мне говорили, что ни один зверь не нападет на эльфа». «Потому что я знаю свою сестру. С дураком и клоуном, которым ты тут изо всех сил пытаешься прикидываться, она бы не стала связываться». «Вот и думай. Комплимент он сказал или наоборот?» «Значит, плохо знаешь», — только я ответил я. Связалась же. Эльф не стал возражать. «Ты тоже не такой дурак и клоун, каким тебя все считают», — ответил я ему тем же. Он полуудивленно, полувопросительно поднял бровь. «Твоя сестра на шутку с собакой попалась, да и все светлые эльфы, кому я предлагал, тоже. Сам не знаю зачем, рассказал я ему. Еще поинтересовался, нафига лорд в лорды полез? Мол, в лесу и так тоска, а уж у правителя вообще одни традиции с обязанностями. Чего ему надо-то было?» В ответ он меня удивил. «Сам уже успел не раз пожалеть», — признался он. «И еще до того, как сестра смогла дойти и меня вызвать на поединок». Но больше нам побеседовать не дали. Лара объявила, что дальше по программе бала песни, и прогнала нас с дивана. Еще и поблагодарила за то, что так, кстати, принесли. На этот раз пели не только мои ушастые, но и многие другие. И Эль с Ларой тоже исполняли не взятое у меня из MP3 плеера, а свое, эльфийское. Мало того, что скука, так еще и единственного собеседника прогнали. Перед окончанием бала темный лорд еще раз подошел ко мне. «Я обдумал твою просьбу о деньгах в долг», — заговорил он. «И?» «И решил ее выполнить. Мне все равно уже не пригодятся». Сказав это, он протянул мне кошель приличных размеров. После того, как я сам просил, глупо было бы отказываться, так что взял. Судя по весу и звуку, там были не монеты, а камни. «Ну что ж, если хватит на восстановление одной из сторожевых башен, то назову ее твоим именем», — поблагодарил я. Ларине, темная эльфийка. «Я специально брата на свой бал не приглашала. Приперся, воспользовавшись привилегией лорда. Ну и пусть. Все равно ему не получится мне праздник испортить. При любом исходе, это мой последний настоящий бал. А то, что человек, светлая гном и полуэльф присутствует, ничего страшного, я привыкла, а остальные их будут просто игнорировать. Правда, мужа я попросила сильно не хулиганить. Но в любом случае ничего экстраординарного не произойдет. По причине все того же игнорирования окружающими любых его выходок. Так что в этом отношении была совершенно спокойна. Зря я так думала, пора бы уже привыкнуть. Стоило всего на секунду оставить человека без присмотра, а он уже успел с братом столкнуться и не только скандал не устроил, но наоборот, о чем-то договорился. Мне оставалось только наблюдать за тем, как они диван через зал тащат. Причем оба с эльфийской невозмутимостью, или, как любит говорить Вадим, с достоинством, донесли до середины и там поставили, уселись и стали о чем-то беседовать. Подслушать не было никакой возможности. Лорд сферу тишины поставил. Не удивлюсь, если меня обсуждают. О чем же еще им разговаривать? В этом весь мой Дим. Из всех возможных и невозможных вариантов выбирает самый неожиданный.